и начать сначала. Но тогда и его можно предать. Он сам ее этому научил. Ленин в 18 году назвал интеллигенцию Петрограда ничего не понявшей, ничему не научившейся, растерянной, отчаивающейся, стонущей. А людей, подобных бывшему присяжному поверенному Белоцерковскому, интеллигентиками, мнящими себя мозгом нации. На самом деле, писал он, это не мозг, а говно. Ну, Ленин, конечно, выражался в политическом смысле, не имея в виду брошенных мужей и прочих лиц, страдающих от любовных частностей жизни. Но все это удивительным образом было про Илью Марковича. Это он ничего не понимал, это он ничему не научился. Это он отчаивался и стонал, и никто не назвал бы его супермозгом, как в детстве. Вот такой был прошлогодний снег семьи Белоцерковских, серый, подтаявший, на вкус горький. Илья Маркович никогда не говорил с Ленечкой о разрыве с семьей. Вообще ничего не говорил о своей семье, как будто он появился из яйца. Было этим прошлогодним снегом, тем более не интересовалась. Это был скучный скелет в шкафу, который она не собиралась доставать. Ленечка ничего обо всем этом не знал. Нераспечатанные письма отца лежали на столе. Но он же не читал чужих писем. О перемене веры тоже никогда не говорилось, а Ленечке в детстве запрещалось быть религиозным. Не запрещалось, конечно, впрямую, но прояви он вдруг религиозное рвение, это вызвало бы холодное удивление. С ума, что ли, сошел? Ленечка всю эту историю узнал уже после отъезда Беллы с модным врачом Капланом. Кипевшая злобой Фаина не удержалась и рассказала племяннику, скольким ее братик Илюша пожертвовал ради этой, ради его матери. Про себя Фаина называла невестку не иначе, чем плюгавой вертихвосткой. Она вон как с ним обошлась. С 18 года почтовое сообщение работало плохо, и теперь Ленечка сам получал на почте письма из Белой Церкви. Илья Маркович упорно продолжал писать отцу, и его письма возвращались обратно в Петроград нераспечатанными. И Ленечка думал о никогда не виденном им деде, старом Маркусе, с уважением. Вот же упорный старик. Глава 5. Другой полюбил другую. Мира диез, командовала Лиля. Не в первой октаве, а во второй. Опять ты мне говоришь ноты, возмутилась Дина. Ты скажи и белое, черное, и никакой октавы мне не нужно. Ты просто скажи, нажимай здесь. Сегодня был редкий вечер, когда почти все были дома. Лиля давала Дине урок музыки. Оказалось, что у Дины есть мечта — сыграть к Элизе Бетховена. Учиться Дина придумала по своей методе. Ноты учить не захотела, гаммы играть не захотела, а захотела сразу играть. «Ты будешь мне показывать, куда ставить пальцы, а я буду исполнять», — сказала она. «А на ноты у меня времени нет». Урок музыки проходил так. Лиля показывала Дине, как сыграть несколько тактов. И Дина вместе с ней учила, куда ставить пальцы. После месяца занятий она уже играла на рояле. Могла наиграть два начальных такта к Элизе правой рукой. Без аккомпанемента. Аккомпанемент, Дина сказала, ей не нужен. Ей достаточно одной правой руки. И без левой руки понятно, что она исполняет Бетховена. Кроме двух тактов к Элизе, в Динином репертуаре значились три первые фразы анданте Баха. Таким образом, Дину все устраивало. В боевом настроении можно было наиграть анданте, а в лирическом — к Элизе. Но Дина теперь почти всегда бывала в лирическом настроении. Вот и сейчас она толстенькими пальчиками бегала по клавишам, имея в виду Бетховена и постоянно попадая не туда. «Опять воет в пространство», — сказала Фаина из-за своего ломберного столика. Они с Ильей Марковичем играли в тысячу. «У меня червовый марьяж, хожу королем. Короля жалко, лучше дамой. Я не вою, а исполняю пьесу, та-та-та-та-ра-ра. -та -та -та -ра -ра.